Глава 18. Оно идет с нами. Крылатая абразина пережила переход существенно тяжелее, чем мы. А нечего было шастать по чужим порталам, особенно влетать в них с разгона. Она трясла головой и глухо рычала, пытаясь встать на лапы. Контузия во всей красе. Отбила себе мозг, если он вообще там был. В таком состоянии монстр выглядел скорее жалко, чем угрожающе. Впрочем, мне это было только на руку. Выпал идеальный шанс для нападения. Такого может больше не представиться. Я пошел в ее сторону, намереваясь выместить на горгулье всю накопившуюся злость. А подгорало у меня достаточно сильно. Испортило великолепный шанс сильнее сблизиться с Хельгой на фоне нашего триумфального побега. Мало того, что она была очень красивой девушкой, но, что важнее, обладала очень ценной информацией, которая могла бы пролить свет на все происходящее в мире. Самая главная причина, которая толкала меня вперед, разобраться во всем и, по сути, поиметь с этого выгоду для себя. Глупо было упускать шанс стать первым или хотя бы одним из. Подойти вплотную для удара мне не дали. Чудовище все же не совсем растерялось и агрессивно отреагировало на мое приближение. Когтистая лапа неуклюже дернулась в мою сторону, заставив отпрянуть. Но теперь мне хватило реакции уследить за ее движениями. «Значит, брыкаться будешь?» Подловив момент еще одного удара, я подставил меч на его пути, решив проверить, у кого силы больше. От столкновения меня повело в сторону, едва не вырвав оружие из рук, но мне удалось добиться своего, пустив ей кровь. Горгулья заревела раненым мамонтом, непривычная к тому, что ее тоже могут ранить. Сильна зверюга, но я настырный. Меч, хлебнув топливо, вспыхнул оранжевым пламенем. Завелся, родимый. Яркая вспышка больно ударила по глазам, вот только я был к этому готов, а для чудовища это стало неожиданностью, ослепив на какое-то время. Горгулья прикрыла глаза свободной лапой и вынужденно пристала на задние, открыв для нападения голое брюхо. Я не растерялся и бросился вперед, намереваясь наколоть ее на меч, словно мясо на шампур, еще и поджаривая изнутри. «Стой!» — громкий крик раздался за спиной. Я уже не успел остановиться, лишь только сместить траекторию удара. Острие по касательной оцарапало кожу горгульи, запекая за собой рану. Ударившись об нее боком и подырнув под тушей, я ушел в сторону, разрывая дистанцию. «Какого черта?» — выразил Хельге свое негодование. «Только не говори мне, что тебе ее вдруг жалко стало!» Момент был невозвратно упущен. Чудовище уже очухалось и смотрело на меня злобными глазами, немного припадая на одну лапу. Горгулья почему-то не решалась нападать, следя взглядом за горящим мечом. Огня, что ли, боится? «Она больше не под контролем! Связь оборвалась!» — проговорила Хельга, встав рядом со мной. «Я тоже потерял связь, только между твоими словами и здравым смыслом. Предлагаешь ее отпустить?» «Можно попробовать договориться?» «Не знаю, как ты, но я не понимаю по горгулье». «И все равно стоит попытаться», — настаивала на своем Хельга. «Ох уж эти женщины. Всех им вечно пожалеть хочется. То котенка домой принесут, то парня нытика найдут. Но чтобы пытаться приручить такую огромную лосину...» С таким еще не приходилось сталкиваться. «Как ты себе это представляешь? Пока она будет меня жрать, ты будешь ее увещевать в процессе не делать этого?» «Просто стой на месте и не мешай». «Нет уж, не для того я нас вытаскивал, чтобы тебя тут же растерзали». «Верь мне, все получится. С порталом же поверил». Успокаивающе улыбнулась девушка. «Ладно, но чуть что беги. Я постараюсь ее перехитрить». Хельга отвернулась и медленно пошла к чудовищу, держа ладони на виду. «Вот терпеть не могу ситуации, когда от меня мало что зависит. Зарубил бы и дело с концом, еще бы и резерв пополнил. А теперь приходилось стоять в напряжении, готовясь вмешаться в любой момент. За наше недолго проведенное время вместе я успел немного проникнуться к девушке, начиная переживать за нее. Может быть, богине и вовсе не нужна была моя забота, но тогда непонятно, зачем весь этот цирк со спасением, разве что для воспитания верных последователей». Горгулья скалилась, но не предпринимала попыток напасть, только настороженно смотрела, шумно выдыхая воздух из раздутых ноздрей, словно недовольная псина. Ха, вот же будет зрелище, если еще и хвостом завиляет, выдавая свой настрой. Хельга подошла к ней вплотную и протянула вперед руку, намереваясь прикоснуться к морде. Я внутренне сжался, готовясь к самому худшему развитию событий, стискивая рукоять меча до побелевших костяшек. С такого расстояния не успею помочь, только уже отомстить. Первой сдалась горгулья и ткнулась носом Хельги в ладонь. У меня отлегло. Умилительное зрелище, если не брать во внимание размеры монстра и полный набор клыков с когтями. Я уж точно к ней не подойду, меня устраивает целостность моего тела. Так они и стояли какое-то время, как будто обмениваясь мыслями. Я опустил меч, устав его держать, правда, совершенно не зная, как клинок потушить, не по земле же валять в самом деле. Наконец-то сеанс налаживания связи прекратился, и Хельга убрала ладонь с морды чудовища. Горгулья уселась назад и едва заметно дернула хвостом, но я успел заметить миг ее слабости. «Ну что, нашли общий язык?» — обратился я к вернувшейся девушке. «Да, ее там обижали». «Серьезно? Такую образину вообще кто-то способен обидеть?» «Это девочка». «Да мне все равно, хоть оба пола вместе взятые. Она попытается тебя облизать, а попутно полголовы откусит». «Горгульи не облизывают. А еще они очень верные тому, кого признали хозяином по своему желанию». «И что дальше? Оно пойдет с нами?» «Я не оставлю ее здесь». Вряд ли мое мнение здесь учитывалось на полном серьезе. Похоже, что придется мириться с новым чудиком в нашей компании. Главное, чтобы у нее резко не восстановилась связь. Не доверял я таким чудесным избавлениям. «Ладно, если сходить с ума, то на полную катушку. Но если она нападет, я ее убью. И кормежка с уборкой по твоей части». «Хорошо. С охотой она сама справится». «Людей тоже есть нельзя, разве что плохих». «А кто определит, хороший человек или плохой?» — ехидно прокомментировала девушка. «С этим сама справишься. Не я же среди нас богиня. Напряги свое чувство кармы». «Сейчас я кого-то другого напрягу за излишнюю фамильярность». «Ну, извини. По голому заду могла понять мою бесцеремонность». «Да уж, твои манеры далеки от идеала», — рассмеялась Хельга. Я засмеялся вместе с ней. Опасность миновала, и нам обоим требовалась разрядка, расслабить напряженные нервы. Наконец-то у меня появилась возможность нормально осмотреться. На небосводе светило только одно солнце. Деревья вокруг вроде самые обыкновенные, похожие на наш мир. Вот только очутились мы неизвестно где, необходимо было найти хоть какой-то ориентир. Вдали маячили постройки, а где дома, там и, скорее всего, дорога с указателями. Может, даже какая-то еда. Живот уже требовал в него что-то закинуть, оглашая окрестности урчанием. Собирать пожитки не пришлось. Все вещи были при нас, так что мы направились в сторону деревни. Я опасался приближаться к горгулье, держась от нее на почтительном расстоянии, а вот Хельга, наоборот, шла к ней почти вплотную, периодически касаясь ее ладонью. Не удивлюсь, если они каким-то образом общались. Мне сложно было принять чудовище за что-то безопасное. Все, что я от них видел, это разрушение и смерть. Поселок оказался заброшенным. Мы подошли со стороны самой окраины, но и отсюда это было понятно. Жизнь всегда производила какой-то шум, будь то разговоры людей или лай собак, или хозяйственная деятельность, сопровождаемая звуком использования инструментов. Здесь же была тишина, только шелест травы и протяжный скрип несмазанной калитки, качаемой ветром. После давным-давно покинутого города мне здешние места показались настоящей цивилизацией. У Хельги тоже поднялось настроение, она очень много улыбалась и пыталась потрогать все, до чего только могла дотянуться. Живой шмель, с гудением пролетевший мимо нас, вызвал у нее сущий восторг. «Настоящее буйство жизни. Соскучилась я по такому», — сказала девушка, никому конкретно не обращаясь. «Это мы еще до города не дошли. Вот там ты увидишь настоящую жизнь. Нас не так много, но пара десятков тысяч будет. Я устрою тебе экскурсию, как доберемся». «Ловлю на слове», — улыбнулась Хельга. «Ее можно понять. Неизвестно, сколько лет пробыть в камне посреди выжженного смертью и засухой города. Надеюсь, она не была в сознании все это время. Я проснулась лишь с моим приходом. Так от скуки и безнадеги умом двинуться можно». Первый дом мы прошли, не заглядывая во двор. Он выглядел слишком старым, чтобы найти там нечто полезное, кроме трупа бабульки, которая не захотела покидать родные места. Грунтовая дорога вывела нас на центральную улицу, где когда-то был асфальт. Именно что был. В нашей стране дороги клали так, чтобы можно было менять полотно каждый год, попутно распиливая выделенный бюджет. Дома стали позажиточнее. В таких уже больше шансов поживиться. Выбрав самый прилично выглядевший, обнесенный кирпичным забором, я зашел во двор, просто выломав калитку. Посередине территории обнаружился колодец. Настоящее сокровище для меня в текущей ситуации. Металлическое ведро валялось рядом, прицепленное к цепи. Оно уже покрылось грязью, но выглядело целым. Закинув емкость в шахту и услышав плеск, я закрутил ворот, вытаскивая ее обратно. Вода пахла землей и еще чем-то, но ничего вкуснее давно не пробовал. Напившись, вылил остальное на себя, смывая дорожную пыль и остужая тело. Я не знал, нужна ли Хельге пища и питье, но на всякий случай повторил процедуру, наполнив ведро. Девушка не стала отказываться, тоже припав к живительной влаге, а потом отнесла горгулье, подставив той прямо под морду. Наш огромный питомец понюхал предложенное, фыркнул и отвернулся в сторону. Ну да, не кровь поднесли, или что там они еще пьют. Мои познания в бестиарии иномерных существ были весьма скудны. Обследование двухэтажного дома принесло много полезного, как минимум чистую человеческую одежду. Темные треники, растоптанные кроссовки и такая же темная майка. Новый прикид уже был в употреблении, но нормально на меня налез, и за него не пришлось драться с нежитью. А еще он не драл кожу, словно наждачка. Жизнь-то налаживалась. Особый восторг вызвали банки с консервами и закрутки из соленых огурцов. Я, не выдержав, вскрыл один из баллонов и захрустел соленьями. Даже горячительное нашлось, бутыль с мутным самогоном сомнительного качества, но большого объема. Отдельной радости удостоились сигареты и коробок спичек, сразу перекочевавшие ко мне в карман. Хозяева дома уезжали в спешке, бросив все, что не могли утащить. Появилось очень сильное желание забить на все и устроить себе заслуженный отдых, но перед этим следовало разведать окрестности и понять, где мы все-таки находимся. Оставив Хельгу обустраиваться на новом месте, я вышел на улицу. Она вроде взрослая девочка, да и чудовище во дворе отобьет все желание у возможных посетителей лезть в дом. День уже клонился к закату. Не было смысла двигаться дальше сегодня. Поесть, выспаться в нормальной постели и только потом идти обратно домой в город. Горьковатый сигаретный дым успокаивал. Этого мне сильнее всего не хватало. Я неторопливо шел по улице и курил, наслаждаясь моментом спокойствия. Наконец-то попался указатель с названием населенного пункта. Можно было и в доме поискать нечто вроде карты, но мне хотелось пройтись, увидев нечто нормальное, знакомое и понятное. Все-таки прицел сбился у Хельги. Нас забросило далеко, но не слишком. Если мне не изменяет память, то до города чуть больше сотни километров. Я помнил название поселка, где мы очутились еще по прошлому миру, до столкновения. Так далеко наши экспедиции не забирались. Хороший повод это исправить. Нас ожидал долгий путь пешком, если не удастся найти работающий транспорт. Согласен даже на мопед, если он заведется и сможет сократить нам хоть сколько-нибудь значимое расстояние. Вернувшись обратно, я не обнаружил горгульи во дворе. Видимо, ушла поохотиться. Кому-то не поздоровится повстречаться с ней в сумерках. Пускай песик погуляет, хоть гадить на пороге не будет. Зайдя в дом, первым делом нашел ванну. Водопровод ожидаемо не работал, так что пришлось потрудиться, таская воду ведрами из колодца. Хельга наблюдала за процессом, параллельно нюхая содержимое всяких баночек и тюбиков. Выдавив на ладонь немного состава, пахнущего персиком, лизнула его языком и скривилась. Ха, еще бы, гель для душа только пахнет вкусно. Я заржал, не выдержав зрелища. «Это как жидкое мыло, чтобы отмывать тело», — пояснил, отсмеявшись. Девушка буркнула что-то про идиотов, не поясняющих вовремя, и обиженно отвернулась, но от ванны отказываться не стала, вытолкав меня за дверь. Вообще, я для себя набирал, но не стал спорить и уступил. Помоюсь позже, тем более вода была ледяная, что подтвердили визги из-за закрытой двери. Вроде совсем неотличимо от живого человека, и это сбивало меня с толка, не укладываясь в общую картину мироздания. Решив не ломать голову и просто выяснить это от нее самой, я занялся приготовлением ужина из того, что удалось найти. Благо на кухне обнаружился газовый баллон. Не пришлось разводить костер, рискуя спалить весь дом. Все-таки блага цивилизации очень сильно упрощают жизнь в бытовом плане. Хельга вышла из ванной достаточно быстро, вытирая на ходу влажные волосы найденным полотенцем. На ней было все то же платье, но кожа соблазнительно блестела капельками воды. Запах шампуня распространился по комнате, добавляя свежести. Ее очарование было совсем другого толка, нежели чем у Миры. Хельга притягивала своей уверенностью, разбавленной моментами наивности, граничащей с глупостью. «Не знаю, зачем вашим девушкам столько разных средств. Запуталась, пока выясняла, что для чего». «Ха, это ты в косметическом магазине не была. Вот уж где точно без бутылки не разберешься, что и куда мазать», — усмехнулся я. «А чем это так вкусно пахнет?» — заинтересовалась Хельга моей готовкой, пытаясь из-за спины разглядеть то, что было на плитке. Я оценивающе взглянул на бурду, разогревающуюся на сковородке. Мешанина из пары банок тушенки, приправленная такой же консервированной гречкой. Из приправ нашелся только черный перец и соль. «Я называю этот шедевр гречка по-свински». «Звучит многообещающе». «Под самогон и огурчики на ура пойдет», — вынес вердикт своему блюду. Мой желудок сейчас был готов переварить все, что угодно, так что пришлось заканчивать в ускоренном темпе и также быстро заглянуть в ванну. Целая посуда и столовые приборы также нашлись на кухне, даже два граненых стакана. Раскидав бурду по тарелкам и плеснув обоим самогона, я принялся за еду. Все разговоры после, сначала набить живот. «Ничего, так есть можно», — оценила Хельга мою готовку. «Кулинария не главный мой талант». «А какой главный?» «Находить неприятности на свою голову. В этом я мастер». Доев свою порцию, я взял стакан и блаженно откинулся на спинку стула. Окно на кухне было открыто, так что, не вставая, достал сигарету и закурил прямо за столом. «Выпьем за то, что мы еще живы, и пусть так будет и впредь». Я залпом выпил все 100 грамм и немного поморщился. «Крепкая зараза». Хельга попыталась повторить за мной, но закашлялась на первом же глотке. Сразу видно, у кого мало опыта. «Гадость какая! Но бодрит!» «А ты пей понемногу залпом. И закусывай». «Давай еще!» — азартно сказала моя собутыльница. «Алкоголь развязывает языки и сближает. Лучший способ ненавязчиво выяснить все, что меня интересует, а вопросов накопилось гигантское количество. Даже не знал, с чего начать». Я несколько раз обновил нам порции, прежде чем Хельга дошла до нужной кондиции. Щеки девушки немного покраснели, а в глазах появился озорной огонек. Время разговора пришло.